Идея, связанная с поисками хорошо информированной соседки, показалась Ларисе с первого взгляда правильной и легко осуществимой. Но на деле оказалось, что все совсем не так. Чтобы найти такую соседку, надо ходить по квартирам. А кто в наше неспокойное и наполненное взаимными подозрениями время захочет обсуждать чужую беду с незнакомым человеком? Не стоять же целыми днями на лестнице возле квартиры Цукановой в ожидании подходящего знакомства. Так что с этой привлекательной идеей Ларисе пришлось распроститься. Поразмышляв некоторое время, она решила прибегнуть к помощи милиции. В самом деле, если Надежда Цуканова покончила с собой, то милиция должна была хотя бы на первом этапе с этим разбираться. И Лариса отправилась в ближайшее к дому Цукановой отделение милиции. Участкового инспектора она прождала несколько часов. Ей сказали, что старший лейтенант Барулин ушел на территорию, а прием населения он осуществляет с 5 до 7. К 5 часам возле комнаты, где должен был появиться участковый, стали собираться посетители, в основном пожилые люди, а также женщины с опухшими несчастными лицами. Лариса хорошо знала эти лица, к ней, врачу-психиатру, на прием тоже приходили такие вот женщины. У одних были пьющие мужья, у других — неуправляемые дети. Она мысленно порадовалась тому, что никуда не ушла в ожидании начала приема. Сидела здесь давно и потому оказалась в этой тоскливой очереди первой. Участковый Барулин пришел около 5:30. Это был совсем молоденький милиционер, невысокий, худенький, с каким-то очень детским выражением лица. — Кто первый? — бросил он на ходу. — Проходить. — Кузьмичева, я вам сколько раз говорил, чтобы вы ко мне не ходили. Ваш сын под следствием. Я вам ничем помочь уже не могу. Лариса торопливо поднялась и зашла следом за ним в тесную, неуютную комнатенку с давно немытыми окнами и отваливающейся штукатуркой на стенах. Барулин на ходу расстегнул китель и уселся за стол. — Слушаю вас внимательно, — сказал он, не глядя на Ларису. — Я... Она растерялась, так как не заготовила первую фразу. — Я по поводу Цукановой Надежды Романовны. Она умерла в прошлом году, отравилась. — Да, помню, — кивнул участковый. — И что вы хотите? — Вы простите, что я отнимаю у вас время, — заторопилась Лариса. Но я только вчера узнала о ее смерти. Мы были подругами, когда учились в институте, потом много лет не виделись, не общались, и вот... Вы не можете мне сказать, что произошло? Я разговаривала с ее сыном, с Виктором, но мне неловко было расспрашивать. Это для него такая травма. Я знаю, что отец Виктора оставил их и никак не помогает. Я хотела бы найти его и поговорить. Это же ненормально, что дети остались одни, без поддержки взрослых. Ну, не надо преувеличивать. Дети уже достаточно большие. Старшая дочь работает, сын учится в университете. У них все в порядке. Я не думаю, что вам удастся разжалобить этого прохвоста. Прохвоста? Значит, вы знаете о нем что-то такое? Кто он? Скажите мне, пожалуйста. Да ничего такого особенного я о нем не знаю. Жалоб на него никогда не было, в том смысле, что он не пил и жену с детьми не бил. Семья вообще была благополучная. Я у них и был-то всего 2 раза. В первый раз, когда принял участок и обходил квартиры, знакомился, а уж во второй раз пришел, когда все случилось. Оказалось, этот тип с Цукановой не был расписан, а прожил с ней почти 20 лет, представляете? И сына вырастили вместе. Мальчишка-то был уверен, что его отец является законным мужем матери. Да и дочка тоже так думала. А он, оказывается, все 20 лет жил там на птичьих правах и погуливал потихоньку на стороне. И в один прекрасный день заявил, что нашел себе новую жену. Через брачное агентство. Представляете? Вот прохвост. В уме не укладывается. Жить с бабой, растить общего ребенка и искать себе что-то получше через брачное агентство. Вот вы можете себе такое представить? — Не могу, — честно призналась Лариса. — Так он что, женился? — Вот уж не знаю, — развел руками участковый. — Не мое это дело. Когда Цуканова руки на себя наложила, я его, конечно, разыскал. Сами понимаете, парню, Витя-то, всего 18 было, возраст сложный, я боялся, как бы он от такого удара в разнос не пошел. Молодое дело глупое, мог начать пить или наркотики употреблять. Я его отцу и говорю, мол, поддержите сына, не оставляйте сейчас одного, он в вас нуждается, поживите с ними, пока они в себя не придут от пережитого. Я ж не знал, что Цуканова как раз из-за него отравилась, и сын его после этого на порог не пустит. Ну, он мне и объяснил, что уж в ком, а в нем сын меньше всего нуждается. Пока мать еще жива была, Витя даже к телефону не подходил, когда он звонил. Представляете, он даже на похороны не пришел, детей не хотел травмировать.